7. Погоня. Хозяин трактира подметал пол. Он уже оделся, но так и не снял ночной колпак. За столом у окна завтракали двое. Когда Тиури вошел, они удивленно поглядели на него. «Боже милостивый!» — воскликнул трактирщик. «На кого ты похож?» И Тиури вдруг понял, как он должен выглядеть со стороны. Белая одежда запачкалась и порвалась в ночных приключениях. Он потерял ленту, которой были схвачены волосы, они спутались и торчали в разные стороны, а сам он был покрыт ссадинами и царапинами, полученными во время бешеной скачки сквозь чащу. «Ты нашел черного рыцаря?» — спросил трактирщик. «Я нашел рыцаря», — ответил Тиури печально. Трактирщик изумленно оглядел мальчика с головы до ног, наконец взгляд его остановился на левой руке — Тиури, и изумление в нем сменилось подозрением. Тиури тоже посмотрел на свою руку и понял, в чем дело, перстень, который он получил от рыцаря. «Этот перстень не...» — начал трактирщик. «Черный рыцарь с белым щитом погиб», — перебил его Тиури тихим голосом. «Не может быть!» — воскликнул трактирщик огорченно. «Погиб? Рыцарь с красным щитом победил его в поединке?» «Поединка не было», — сказал Тиури. «Рыцарь с белым щитом был убит». «Боже милостивый!» — закричал трактирщик. «Убит!» «Выслушайте меня, пожалуйста», — сказал Тиури. «У меня мало времени, а то, что я скажу, очень важно». Мужчины за столом забыли о еде и, раскрыв рот, смотрели на них. Потом один поднялся и спросил. «Что случилось с черным рыцарем, который вчера приехал сюда?» Ответить Тиури не успел. Дверь распахнулась, и громкий голос крикнул. «Чья эта лошадь привязана там, перед трактиром?» Тиури обернулся. На пороге, злобно обводя взглядом помещение, стоял здоровенный красномордый крестьянин. Тиури никогда раньше не видел этого человека, но голос показался ему знакомым. «Вот этот парнишка приехал на лошади», — сказал один из сидевших за столом. «В самом деле», — сказал Тиури, — «это моя лошадь, вернее, это не совсем так». Он осекся, потому что догадался, кто этот человек, узнал голос. То был хозяин лошади. Крестьянин подошел к нему и прорычал. «А еще, вернее, совсем не так. Лошадь моя, ты вор и украл ее нынешней ночью». «Сударь, я не крал ее, я только взял ее на время, извините, я...» Но крестьянин был чересчур зол, чтобы слышать его. Он грубо схватил Тиури за руку и крикнул. «Вот я и поймал тебя, воришка!» И повернулся к остальным. Полночи за ним гнался, потом потерял след, добрался до трактира и вижу мою лошадь и вора. Тиури рванулся и высвободил руку. «Я не вор!» — крикнул он. «Я хотел честно вернуть ее. Послушайте, я вам все объясню». «Болтай больше!» — презрительно отозвался крестьянин. «Кто тебе поверит?» «Сударь!» — начал Тиури. «Нечего меня сударем звать!» — перебил его крестьянин. «Нечего со мной торговаться, как на базаре. Знаем мы таких. Шума много, толку мало». «Да дайте же мне, наконец, сказать!» — крикнул Тиури. «Доберемся до судьи, тогда и скажешь. Поедешь со мной в город». «В город?» Такая потеря времени вовсе не входила в планы Тиури. Кроме того, он понимал, что ничего не сможет объяснить, потому что не имеет права говорить о поручении, а, следовательно, о том, что случилось. Он шагнул назад и сказал. «Я не поеду в город. Я не вор, клянусь честью». «Ишь ты!» — сказал крестьянин. — Честью клянется. Да как ты смеешь, паршивец, клясться честью? — А как вы смеете называть меня паршивцем? — разозлился Тиури, оскорбленный тоном крестьянин. — Паршивец? Он? Кого сегодня посвятили бы в рыцари, и тогда всякий относился бы к нему с почтением? Он, избранный для такого важного дела? — Ничего не понимаю, — закричал трактирщик. — Он украл вашу лошадь, что ли? — Сперва приехал сюда в неурочный час, среди ночи, теперь рассказывает, что рыцарь с белым щитом убит, а на пальце у него перстень. Рыцарь, что все это значит? «Да я бы давно все объяснил, но вы не даете», — сказал Тиури в третий раз, стараясь казаться спокойным, хотя внутри у него все сжималось от страха. Четверка мужчин выглядела так грозно. «Я взял вашу лошадь, потому что я должен был исполнить срочное поручение». «Не бреши», — сказал хозяин лошади. «Тогда ты попросил бы ее у меня на время. Это тебя не задержало бы. Заткнись и идем, с меня довольно». «Нет, погоди-ка», — закричал трактирщик. «Он должен мне еще кое-что объяснить. Что случилось с черным рыцарем с белым щитом?» «Рыцарь с белым щитом убит», — сказал Тиури. «Я прошу вас позаботиться о том, чтобы он был похоронен, как подобает благородному рыцарю. Вы найдете его тело недалеко отсюда, и Теория рассказал, где лежит тело рыцаря. «Кто же его убил?» — спросил трактирщик. «Красные всадники», — ответил Теория. «Он попал в западню». «Красные всадники!» — воскликнул один из сидевших за столом. «Я видел их, они проезжали здесь рано утром, когда я...» «О чем это вы?» — заорал хозяин лошади. «Он вор, я хочу его наказать!» «Здесь дело идет об убийстве!» — крикнул трактирщик. «Пусть и в этом признается судье», — сказал хозяин лошади, снова хватая Тиури. «Ясно, отпускать его никак нельзя». «Красные всадники», — начал тот, что сидел за столом. «Черный рыцарь», — сказал трактирщик. Но Тиури не стал ждать, пока они договорятся. Он вырвался и выбежал наружу. Пусть думают, что он вор, но вести себя в город он не позволит. Все четверо с громкими криками выскочили за ним. Теури помчался в лес и сразу оторвался от своих преследователей, но чувствовал, что вряд ли выдержит долго. Сердце его готово было выскочить из груди, перед глазами мелькали темные пятна. Теури замедлил бег, осмотрелся и, собравшись силами, опять влез на дерево. Ловко удалось и на этот раз. Преследователи пробежали внизу, не заметив его. «В третий раз этого лучше не делать», — подумал он, переводя дыхание. «Говорят, в третий раз повторять, дьявола искушать». Теури смертельно устал. К счастью, он мог передохнуть, потому что спускаться с дерева, пока его ищут, было бы глупо. Вскоре он увидел трактирщика и хозяина лошади. Они возвращались, негромко переговариваясь, лица у них были растеряны. Трактирщик потирал свой ночной колпак. Несмотря на серьезность положения, Теури едва не расхохотался, глядя на них. Будущее виделось отнюдь не в розовом свете. Он должен ехать в чужую страну, вести туда важное письмо, не имея ничего, кроме обтрепанной, совершенно неподходящей для путешествия одежды, ни оружия, ни денег, ни коня. Его приняли за вора, и у него опасные враги, красные всадники и их сеньор, черный рыцарь с красным щитом. Теури вздохнул. Задача перед ним стояла нелегкая. «Теперь и весточку в город не с кем послать», — подумал он, — «но я должен как-то исхитриться и сделать это». Хозяин лошади, конечно, отправится в суд. Поймут ли там в городе, что так называемый вор — тот самый юноша, что пропал из церкви в ночь перед посвящением в рыцаре? Отец, мать, друзья не могут подумать, что я вор. Король, скорее всего, тоже не поверит, но они будут беспокоиться. Он снова вздохнул. Ладно, нельзя думать обо всем сразу. Главное — отвести письмо, выполнить поручение рыцаря. Он взглянул на перстень у себя на пальце. Красивый перстень с крупным сверкающим камнем, похожим на бриллиант. Неразумно, даже глупо носить его в открытую. Он вытащил шнурок, стягивающий ворот, крепко привязал к нему перстень и надел под рубашку, так, чтобы никто больше не мог его увидеть. Теперь пора в путь. Пожалуй, опасность уже миновала, может, еще повезет найти коня и оружие. «Ну и болван же я», — вдруг подумал он, — «там остался конь рыцаря, его-то можно взять?» Теури слез с дерева. Теперь он знал, что делать дальше. «Взять коня?» И в путь.